Марина Серова. Белая и пушистая. Пролог. Слабый лучик солнца осторожно заглянул сквозь неплотно завешенную штору, робко напоминая о том, что зима подходит к концу, и совсем скоро о своих правах активно заявит весна. Жанна любила весну. Она радовала ее слепящим солнцем, звонкой капелью и веселыми ручьями, ожиданием чего-то нового, свежего и, разумеется, приятного. Жанна невольно зажмурилась, поймав сомкнутыми веками озорной солнечный зайчик, и слегка улыбнулась, сладко потягиваясь в постели. Вылезать из уютного тепла зимой не очень-то хотелось, но сегодняшнее утро начиналось необычно. Все было не так, как зимой, хмурой, серой, тягучей и казавшейся бесконечной. Жанна сбросила одеяло и легко спрыгнула с кровати. Сделала несколько наклонов и приседаний, с легкой досадой отметив про себя, что за зимний период успела облениться, набрать несколько лишних килограммов и слегка утратить былую гибкость. «Ничего, за весну приведу себя в порядок», — стоя под прохладными струями душа, думала она. «К лету опять буду просто конфеткой». Негромко напевая, Жанна вышла из ванной и направилась одеваться. Она облачилась в форму и оглядела себя в зеркало. Многие девчонки ворчали из-за того, что им приходится ходить на занятия в форменной одежде, но Жанне она нравилась. Наверное, в первую очередь из-за того, что Жанне она очень шла. Форма придавала девушке немного детский и наивный вид, одновременно делая ее трогательной и соблазнительной. Особенно короткая юбка, которую Жанна, никому не говоря ни слова, еще немного подкоротила. Ноги ее, что и говорить, были красивы, стройны, и было глупо этим не пользоваться. Жанна решила, что может себе позволить открыть их больше, чем это официально регламентировано. Никто вроде бы ничего и не заметил, а если и заметил, то промолчал, и Жанна не стала акцентировать на этом свое внимание. Ее больше волновало чужое внимание, направленное на ее открывшиеся ножки. Жанна быстро приготовила себе кофе, сделала несколько глотков и потянулась к пачке сигарет с ментолом. Пачка была мягкая, и сигарету нужно было выбить оттуда. Однако на этот раз у Жанны что-то ничего не получалось. Она с раздражением заглянула вовнутрь. «Так, опять девчонки вчера вечером выкурили все мои сигареты. Неужели нельзя курить свои?» «Ну ладно». Она бросила пачку на стол и недовольно надула губы. Настроение несколько померкло, но не настолько, чтобы совсем испортиться. Жанна отодвинула чашку с недопитым кофе и взглянула на часы. «Вообще-то желательно поторопиться», — отметила она про себя. «Сегодня занятие проводит Лилия, и если я опоздаю, то она обязательно вкатит мне замечание. Нужно было вчера лечь пораньше. А я что-то припозднилась. И Димку еще никак не выгонишь. Вот прилип. Неужели непонятно, что между нами ничего не может быть?» Жанна подхватила сумку и направилась к двери. Из других, таких же, как у нее, комнат торопливо выходили другие девчонки. Несмотря на разницу в росте и комплекции, все они очень походили друг на друга. В основном, конечно, благодаря одинаковым костюмам. «Господи!» – продолжала свой ворчливый мысленный монолог Жанна. «И когда же кончат мыть полы этой дурацкой хлоркой? Дышать этим каждое утро просто нет уже никаких сил. За те деньги, которые мы платим, могли бы и не мыть этой гадостью». Здесь Жанну можно было понять. Запах был действительно отвратительным, причем это касалось всего учебного корпуса. «Привет!» – услышала Жанна сзади и, обернувшись, увидела Лену Замятину. «Привет!» – секунду помедлив, ответила она и заставила себя улыбнуться. Жанна просто терпеть не могла Лену, но никогда этого не показывала. У Лены был очень влиятельный папа, а мало ли что может случиться в жизни. Это было основным правилом Жанны – никогда не выражать открыто своей неприязни. Это она могла позволить себе только мысленно, наедине с собой. «Кто у нас сегодня подопытный кролик?» – поинтересовалась Лена. «Кажется, Светик, да? Светик, Семицветик». «Нет», – скривив лицо, ответила Жанна. «Сегодня подопытный кролик я». Она обреченно вздохнула и объяснила. «Светка вчера заболела, я и вызвалась вместо нее. У меня же давление часто повышенное. Вот и решила помочь сама себе, а заодно и послужить для науки». «Вот так тебе повезло», — воскликнула Лена и тут же побежала вперед делиться полученной новостью с подругами. И Жанне показалось, что однокурсница обрадовалась тому, что сегодня на практических занятиях будут мучить именно Жанну. Впрочем, мучить это, конечно, перебор. Сегодня предстояло практиковаться всего лишь во взятии крови из вены. Процедура не то чтобы очень приятная, но вполне терпимая. Вот Жанна и предложила свою кандидатуру. Тем более, что, во-первых, у нее и впрямь часто было повышенное давление, а во-вторых, после взятия крови из вены полагался дополнительный отдых, которым Жанна планировала с удовольствием воспользоваться. «Жанна, ты на кухню идешь?» – обгоняя девушку на ходу спросила Марина Гречишина, староста группы. «Не знаю, что-то неохота», – призналась Жанна. «Пошли, пошли», – поторопила ее староста, решительно беря под руку. «Тебе же сегодня кровь сдавать. Ты что, забыла?» «Ничего я не забыла», – с досадой отмахнулась Жанна от ботанички Марины, как называла ее про себя. «Вот и пойдем. Тебе нужно подкрепиться хотя бы молочком», – тоном, в котором зазвучали начальственные нотки, категорично заявила Марина. «А то будешь потом на занятиях носом клевать». «Ой, да что вы ко мне пристали?» – поморщилась Жанна. «Я и сама не маленькая». «Пойдем, пойдем!» – Марина мягко, но решительно увлекала Жанну в сторону молочной кухни. Туда уже набилось несколько студенток. Они подходили к холодильнику и доставали оттуда маленькие стеклянные бутылочки, наполненные молоком или кефиром. Жанна наблюдала, как девочки открывают бутылочки и с удовольствием припадают к их горлышкам. «У младенцев обед отбираете?» – усмехнувшись, спросила она и тут же поймала удивленные взгляды некоторых студенток. «Ты чего это вдруг?» – обратилась к ней Инна Корецкая. «Нам же никто не запрещает». «Знаешь же, что молока и кефира каждый день остается выше крыши», – поддержала ее Катя Носова, еще одна одногруппница. «А вы и рады халяве», – продолжала язвить Жанна. «Ты что, не выспалась, что ли?» – пожала плечами Инна, допивая кефир. «Выспалась», – отрезала Жанна. «Так, девочки, хватит», – прикрикнула на них Марина, протягивая Жанне бутылку с молоком. «Вот, пей скорее и пойдемте. Инна, ты сегодня берешь кровь, не забыла?» «Нет, не забыла». Инна поставила опустевшую бутылку в раковину и вышла с кухни. «Сейчас она на тебе отыграется», – подмигнув Жанне, засмеялась Катя. «Пусть только попробует». Под нос себе так, чтобы никто не слышал, проворчала Жанна и нехотя приложилась к бутылке. Залпом выпив молоко, она также поставила бутылку в раковину под одобрительным взглядом Марины и двинулась к выходу. «Из чего это я на них наехала?» – удивлялась она самой себе. И настроение все куда-то улетучилось. «Жанна, подойди на минутку», – послышалось сзади. Она взглянула на часы и, убедившись, что до начала занятия осталось 10 минут, прошла в конец коридора. Занятия начались как обычно. Со смешков студенток и строго проницательного взгляда Лилии Федоровны, главной медсестры больницы, которая обязательно присутствовала на подобных занятиях. Клиника Асташова была одной из самых престижных в городе. Здесь мечтали поправить здоровье многие граждане Тарасова, но далеко не все могли себе это позволить. Лечение здесь было платным и довольно ощутимо било по карману среднестатистического жителя города. Правда, таковых здесь было не очень много. Несколько лет назад рядом с клиникой был открыт учебный центр. Он представлял собой нечто среднее между медучилищем и мединститутом. Принимались сюда юноши и девушки только после получения аттестата об окончании 11 класса. Конкурс был большим. Учеба здесь считалась делом очень престижным, что, разумеется, отражалось и на ее оплате. Не каждый мог себе позволить получать медицинское образование в этом центре. После окончания учебы очень многие студенты оставались работать в клинике. Условия здесь были отличные, современные, а зарплаты существенно выше среднего. Медработники, в отличие от своих коллег на государственных службах, не страдали от отсутствия денег. Практические занятия были обязательны для всех и никому из учащихся не нравились. Еще бы, кому понравится чувствовать себя в роли пациента, особенно тогда, когда у тебя абсолютно ничего не болит. Но через подобные процедуры должны были пройти все рано или поздно. Контингент в клинике был богатый и весьма капризный, так что любую процедуру для больных учащиеся должны были уметь исполнять не просто хорошо, а безупречно. Конечно же, всем возможным медицинским исследованиям, которые порой бывали очень неприятными и даже болезненными, студентов не подвергали, но для вполне обычных процедур обходились своими кандидатурами. Жанна уже не раз была в роли пациентки и совершенно не волновалась. Вены у нее были хорошие, крупные, ход их легко прощупывался, а брать кровь должна была Инна Корецкая, одна из лучших учениц группы, славившаяся своей легкой рукой. Так что Жанна была спокойна. Инна тоже не выказывала признаков тревожности, а остальным и вовсе нечего было бояться. Жанна сидела возле стола, пока Инна доставала из шкафчика приготовленные заранее инструменты и с сосредоточенным видом раскладывала их. Лидия Федоровна молча наблюдала за происходящим. Наконец Инна во всеоружии подошла к Жанне и ободряюще улыбнулась. Она присела на стул и быстро обвязала руку Жанны резиновым жгутом, крепко стянув его. «Работай кулаком», – коротко бросила она одногруппнице. Жанна послушно принялась сжимать и разжимать кисть. Она и сама прекрасно знала, что делать. Инна дождалась, пока вена набухла, и ловким движением ввела иглу. Стеклянная пробирка начала заполняться темно-красной жидкостью. «Не больно?» – осведомилась тем временем Инна. И Жанна отрицательно мотнула головой. Вот уже пробирка была заполнена достаточно, и Инна аккуратно выдернула иглу из вены, плотно прижав место прокола, смоченной в спирте ватой. «Зажимай», – снова коротко приказала она, и Жанна согнула руку в локте. Инна занялась последующими манипуляциями. Студентки, успокоенные благополучным окончанием процедуры, перешептывались. Лилия Федоровна подошла к Жанне и протянула ей таблетку и стакан воды. «Выпей. Это витамины», – сказала она. Жанна послушно проглотила таблетку. Лилия Федоровна отошла, в задумчивости ожидая, когда Инна закончит свои дела. И тут все увидели, что с Жанной происходит что-то не то. Она согнулась пополам, и из глаз ее брызнули слезы. «Ты что?» – удивленно, но пока без испуга спросила Инна, повернувшись. Жанна, не отвечая, скрючилась и схватилась за живот. «Плохо!» – выдавила она. Студентки встрепенулись, Лилия Федоровна нахмурилась и быстро сделала шаг вперед. «Что с ней такое?» – повернулась она к остальным девушкам. «Она не беременна случайно?» Те рассеянно пожимали плечами и переглядывались. «Жанна, иди ко мне!» – повысив голос, сказала Лилия Федоровна, сгребая девушку за плечи, но та не двигалась. Более того, ей явно становилось все хуже. Она начала задыхаться, лицо ее потемнело. Мурашки побежали по коже даже у Лилии Федоровны, главной медсестры больницы, на своем веку повидавшей многое. Стало понятно, что дело худо. Теперь Жанна уже глухо хрипела. Все с ужасом и в каком-то оцепенении смотрели на происходящее, совершенно не понимая причин случившегося. Первой пришла в себя Лилия Федоровна. Она тут же выгнала из комнаты половину девчонок, бесполезно стоявших с открытыми ртами, а сама подбежала к Жанне. «Что? Что ты приняла?» Несмотря на свою проснувшуюся активность, она была очень растеряна и напугана не меньше других. Жанна не отвечала и только продолжала хрипеть, но с каждой секундой все менее и менее звучно. «Девочки, помогите мне!» – наконец начала отдавать распоряжение Лилия Федоровна. «Оля, быстро беги за Сергеем Юрьевичем! Скажи, что очень срочно!» Испуганно стоявшая рядом девушка с короткой стрижкой и расширенными от ужаса глазами тут же исчезла за дверью. «Так, срочно делаем промывание желудка!» В голосе медсестры послышались металлические нотки. Она схватила зонт и попыталась хоть немного развернуть Жанну, чтобы получить доступ к ее рту, но это ей не удавалось. Жанна все больше скрючивалась и, наконец, дернувшись в конвульсиях, затихла. Ее рот уже был свободен и доступен, но, похоже, это уже не имело значения. «Срочно в операционную!» – истошным голосом завопила Лилия Федоровна, поняв, что дыхание у девушки исчезло. Она попыталась искусственно восстановить работу сердца, но все попытки сделать что-либо не имели успеха. К тому времени, когда в комнату влетел заместитель главного врача клиники Сергей Юрьевич Новицкий, Жанна была мертва. Зам главврача констатировал это, пощупав у Жанны пульс и осмотрев ее веки. Он попробовал применить электрошок, но все было тщетно. Когда он выпрямился, по его виду все сразу поняли – случилось непоправимое. Одна из девушек всхлипнула и тут же испуганно затихла. Настолько неуместным был этот звук в наступившей тишине. «Что здесь произошло?» – каким-то осипшим голосом спросил Новицкий, оглядывая присутствующих. «Я ничего не понимаю», – почему-то шепотом ответила ему Лилия Федоровна. «У нас проводились обычные практические занятия, у Жанны взяли кровь из вены, все было хорошо, а потом...» Она приглушенно всхлипнула и развела руками. «Где шприц?» – деловым тоном спросил Сергей Юрьевич, немного придя в себя. Все переглянулись, засуетились и бросились к столику, на котором лежала разорванная упаковка от шприца, а также жгут и вата. «Шприца нет!» — растерянно повернулась к Новицкому Лилия Федоровна, разводя руками. Заместитель главврача нахмурился и сделал шаг вперед. «Как это нет?» — раздраженно переспросил он. «Куда его дели после использования?» Все повернулись к Инне. «Я не знаю», — прижимая руки к груди, залепетала та. «Я его положила сюда, на столик». «И что же, он испарился?» — строго спросил Новицкий. И Инна вся сжалась под его взглядом. «Я не знаю», — в отчаянии проговорила она, и из глаз ее хлынули слезы. «Я его положила, собиралась выбросить, а тут Жанне стало плохо, и я про него забыла». «Кто-то его спрятал», — отважилась высказать предположение Марина Гречишина. Новицкий резко повернулся в ее сторону. Марина покраснела и приложила руки к груди. Этим она хотела сказать что-то вроде того, что она не настаивает на этой версии. «Быстро вызывайте милицию», — властно распорядился Новицкий после небольшой, но тяжелой паузы. «Как бы не хотелось, чтобы все это не получило огласки, но у нас нет выбора. Надеюсь все-таки, что это все не специально кто-то проделал. Я пойду доложу начальству». И, бросив хмурый взгляд на тело Жанны, он резко повернулся и нервно вышел из комнаты, теребя край халата. В комнате воцарилась мертвая тишина. То, что произошло в учебной комнате этим утром, не вписывалось ни в какие ворота. Сергей Юрьевич выбежал в коридор и растерянно огляделся. Необходимо было предупредить главврача клиники, пожилого доктора Константина Владимировича Асташова, и Новицкий поспешил к нему. Кабинет главврача находился недалеко. Пройдя метров 20 вглубь коридора, Сергей Юрьевич остановился около двери. «Как бы все это поаккуратнее сказать старику?» С минуты поразмышлял он и потом решительно открыл дверь. Директора клиники, профессора Константина Владимировича Асташова, все очень любили и даже жалели из-за его уже довольно преклонного возраста. В последнее время он чисто номинально возглавлял клинику. Всеми вопросами ведали Новицкий и ректор учебного корпуса. Однако старый профессор не мог сидеть дома. Это противоречило всем его жизненным установкам. И каждый день выходил на работу. Должность, которую он занимал, можно было с полным основанием переименовать из директора в почетного директора. Оказавшись в приемной, Новицкий тут же наткнулся на привставшую при его появлении секретаршу. «Доброе утро, Рита», — коротко произнес Новицкий, и секретарша заулыбалась. Однако, поймав мрачный взгляд Новицкого, она сменила выражение лица и немного испуганно спросила: «Что-то случилось?» «Константин Владимирович у себя?» Не отвечая на ее вопрос, деловито спросил Новицкий. «Да, он в прекрасном настроении», — доверительным шепотом сообщила ему Рита. «Да», — несколько растерянно пробормотал Новицкий, направляясь к кабинету. «Жаль, что придется его испортить». Через минуту Рита услышала какой-то вскрик, а следом из кабинета вылетел Новицкий. Бросившись к телефону внутренней связи, он тотчас вызвал бригаду неотложки в кабинет к директору. «Это просто черт знает что!» – тихо ругался он, пока набирал номер. «Здесь только еще одного трупа не хватало». «Что значит еще одного?» – побледнев спросила Рита. Сергей Юрьевич, однако, не ответил ей. Он уже сделал вызов и, положив трубку, побежал обратно в кабинет. Константин Владимирович все еще был без сознания. Рита остановилась на пороге и, в ужасе открыв рот и покосившись в сторону беспомощно лежащего главврача, повторила свой вопрос, только уже дрожащим голосом. «Несколько минут назад на учебных занятиях умерла Жанна Стрельцова», — глухо ответил, наконец, Новицкий. «Что?» — глаза Риты округлились, но теперь никакого ужаса в них не было. «И что же с ней случилось?» — уже более безразлично спросила она. «Трудно сказать. Милицию уже вызвали. Похоже на отравление. А вот чем, пока непонятно». Он провел в кабинете еще несколько минут, вскоре сюда прибыла кардиологическая бригада, и он вручил беспомощного Асташова в крепкие руки коллег. После этого он посмотрел на часы и подумал, что как раз наступило время для того, чтобы подъехала милиция. Он оказался абсолютно прав. Едва он вышел в коридор, как сразу почувствовал признаки оживления в клинике. Коридор заполнился бесцеремонными крепкими людьми в форме и без нее. Создалась необычайная суета. Командовал всем низенький капитан с огромными усами и абсолютно бесцветными глазами. Таким же бесцветным голосом он опрашивал Лилию Федоровну и беспрерывно всхлипывающих Инну и Марину. Они считали себя причастными к смерти Жанны. Одна потому, что проводила злосчастную процедуру взятия крови, другая по причине того, что была старостой группы и теперь находились в состоянии шока. Добиться от них чего-либо более вразумительного, чем истеричные вздохи, не удалось ни низенькому хмурому капитану, ни его более обаятельным коллегам. Потом на место происшествия прибыли криминалисты, и в небольшой учебной комнате стало совсем тесно. «Смерть наступила примерно минут 40 назад», — слышался бесстрастный голос эксперта. «Предположительная причина — отравление. Остальное будет ясно после вскрытия и анализов». Выдав эту фразу, он хмуро еще раз взглянул на труп, посмотрел на часы, вздохнул и произнес: «Можете увозить». Девушку накрыли простыней и, положив тело на носилки, тут же унесли. Усатый капитан вздохнул. Понедельник начинался ужасно.